США. Вашингтон. Процесс брожения внутри Демократической партии США начался давно. Молодые прогрессисты, подпитываемые олигархами от новой экономики и черпающие вдохновение в новой морали, постепенно вытесняли с политического поля старых консерваторов. Несмотря на все попытки последних публично поддерживать модные ультралиберальные идеи и демонстрировать свою современность и прогрессивность, зомбированный интернетом избиратель уже не видел в них перспективы. Его симпатии теперь были на стороне тех, кто, по их мнению, более органично вписывался в ультралиберальную систему ценностей ввиду возраста, имиджа и, понятно, им упрощенной до десятка примитивных клише риторики, эффективно вбиваемой в их мозги средствами массовой информации. Даже огромные ресурсы, вливаемые консервативными финансистами в старую дряхлеющую гвардию, не могли исправить ситуацию. То, что в Дем-партии произойдет смена руководства, а за ней смена курса, было очевидно, даже не очень искушенным в тонких играх функционерам среднего звена. Также был очевиден тот факт, что царящая в партии геронтократия, возглавляемая дряхлой тройкой, состоящей из все больше теряющих адекватность и связь с реальностью президента и спикеров верхней и нижней палат Конгресса, достиживают в своих креслах последний срок. На смену им уже готово заступить новое, прогрессивное поколение лидеров Демократической партии, способные вести Америку в светлое будущее, уверенно шагая по головам своих избирателей, да и всего остального мира. Каким будет это самое будущее, молодые политики имели довольно смутное представление. Да и зачем? Ведь их консультировали лучшие эксперты, представлявшие интересы новых денег. Уж кто-кто, а они знали, что лучше для страны. Но одна задача была поставлена предельно четко. Необходимо сделать все, чтобы максимально и очень быстро снизить влияние жирных котов, консервативных финансистов с Уолл-стрит, управлявших США на протяжении полувека из тени своих обитых красным деревом кабинетов. На следующих выборах им будет дан решающий бой, который должен привести к реальной смене власти в Вашингтоне. Как раз с таким экспертом встретилась вице-президент после разговора с Туоном и изложила ему простые факты. Витмар, несмотря на договоренность, перешел к силовому давлению на Альфа-Орбитал. Он открыто угрожал Курцу расправой, а еще послал на западное побережье группу агентов, чтобы те перебили ключевых ученых и ликвидировали самого известного в Америке инноватора. Мистер Велш, так звали эксперта, был одним из заместителей председателя Национального комитета Демпартии США. Должность не самая важная, но дающая доступ к политической кухне демократов, где, как говорится, щепотка соли или специй может либо сделать блюдо несъедобным, либо превратить его в кулинарный шедевр. Этим как раз и занимался Велш. На протяжении последних 6 лет он методично готовил почву для прихода нового партийного лидерства. «Вы уверены, что Курц не вводит нас за нос?» – спросил он после того, как вице закончила свой короткий рассказ. «Ты он?» Нет. Он, как и все аутисты, наивен, как ребенок. Живет в мире собственных фантазий. По-моему, он даже полностью не осознает, какая опасность ему грозит. Для него это все вроде как кино, когда можно в любой момент на самом страшном эпизоде выключить телевизор или переключиться на другой канал. Тогда все серьезнее, чем мы предполагали. И дело не в том, что Витмар планирует бойню. Хотя это само по себе неслыханно. Жирные коты нарушили договоренность. Они готовы перейти красную черту, запрещающую использовать насилие по отношению к политическим конкурентам. В Америке с 70-х годов не было политических убийств. Во всяком случае, громких. Это табу, неписанный закон. Ты можешь сколько угодно поливать оппонента грязью, разорить его, уничтожить морально, но никогда не физически. Даже уголовное дело нельзя доводить до тюрьмы против ключевых фигур государства. Это одно из основных правил, на которых держится американская политика. Не знала, пожала плечами вице-президент. Если Витмар решил применить силу один раз, он может это сделать еще и еще. Уже не против бизнесмена, а против своих прямых политических оппонентов. Тогда мы все окажемся под угрозой. Это особенно опасно, потому что, похоже, у него для этого есть профессиональные исполнители. Открытый заказ Теона означает, что у Витмара все еще остался серьезный ресурс в Пентагоне и ЦРУ. Если они его задействуют в полной мере, нам конец. Я как-то не рассматривала ситуацию с этой стороны. А ситуация не в нашу пользу. Вэлш встал в кресло и зашагал по кабинету. Мы должны его остановить. Но мы не знаем времени нападения и как оно должно произойти. Теон говорит, что люди, которые приехали от Витмара, хотели нанять местных мексиканских бандитов, чтобы напасть на ученых центра во время одной из вечеринок. Похоже, они хотят сделать грязную работу чужими руками, а потом всех исполнителей ликвидировать. Что ж, разумно. Раз уж есть конкретный план, значит, они спешат. Это плохо, потому что не оставляют нам времени и ставят перед довольно сложным выбором. Каким? Насторожилась вице-президент. Сложным. Эксперт бросил на нее серьезный взгляд. И, возможно, толкающим нас на радикальные ответные шаги, которые решат проблему в принципе. Раз и навсегда. Давайте сделаем так. Мне надо пару часов, чтобы все обдумать и посоветоваться. Как только у меня будет решение, я снова с вами встречусь. Вице-президент не отличалась большим умом и аналитическими способностями. Ее протолкнули на этот пост, чтобы закрыть зияющую дыру, образовавшуюся в процессе гонки рядом со старичком, кандидатом в президенты. Те, кто ее продвигал, сказали, что должность не пыльная. Делай умное и уверенное лицо и говори, что подскажут консультанты. А тут бойня. Оставшись в своем кабинете одна, сбитая с толку и немного напуганная происходящим, она некоторое время сидела в кресле и невидящим взглядом уставившись в монитор. В ее голове крутились сумбурные обрывки мыслей, которые никак не складывались в целостную картину. Витмар перешел к силовым действиям. Нарушил договоренность, то он напуган. Если произойдет бойня, пострадают люди. Да и черт с ними. Пострадает ее интерес в орбитал. Вот это плохо. Вэлш говорит, что есть угроза. Оказывается, была какая-то договоренность не применять насилие. Значит, ее жизни тоже угрожает опасность. О мой бог, разве такой должна быть большая политика? И что теперь? Ведь президент поддерживает Витмара. Ее взгляд сфокусировался на висящей на мониторе картинке Белого дома с развивающимся над ними американским флагом. А как же я? Как же следующие выборы? Мне ведь обещали президентство. Боже, как все сложно. Вконец запутавшись в царящем голове хаосе, она помассировала виски и заказала себе кружку латте с булочками. Раз все так сложно, то пусть эксперты и разбираются. В конце концов, им за это платят деньги. А ей – за то, что она делает большую политику и, возможно, скоро станет следующим президентом США. Вэлш вернулся через полтора часа. Недовольно посопев, опустился в кресло напротив рабочего стола и посмотрел на вице-президента серьезным взглядом. «Я провел консультации с заинтересованными людьми. Существует консенсус, что Витмар и компания перешли красную черту. Это полностью развязывает нам руки для ответных действий». «Что вы имеете в виду?» Она почувствовала, как по спине скользкой противной ящеркой пробежал неприятный холодок. «Совершенно очевидно, что консервативные финансисты превратились в деструктивную силу. Ее разрушительный потенциал настолько велик, что представляет угрозу для политической системы Америки. Значит, этот потенциал необходимо нейтрализовать. Как? Вы хотите подать на них в суд за подготовку покушения на Теона?» Глядя на наивно хлопающую ресницами вице-президента, Вэлш чуть не выругался, но сумел взять себя в руки. «Мэм, суд здесь не поможет. То, что в готовящейся расправе замешан Витмар, доказать будет практически невозможно. Разбирательство будет длиться годами. Все это время они свободно смогут строить свои козни. К тому же, даже если убрать Витмара, то останется еще десяток жирных котов, которых до сих пор обладают огромной властью и влиянием. Здесь нужно радикальное решение». «Какое?» Судорожно сглотнула вице-президент, предчувствуя ответ. «Такое, которое раз и навсегда решит проблему». Вэлш достал из кармана пластиковый конверт, а из него сложенный вчетверо лист гербовой бумаги с несколькими абзацами текста. «Это приказ на внесудебную нейтрализацию группы злоумышленников, готовивших массовую бойню сотрудников орбитал на западном побережье. Он подписан главой управления контрразведки ЦРУ». вам нужно его завизировать. Эксперт положил лист на стол и подвинул его к вице-президенту. Она взяла документ и, делая усилия, чтобы не тряслись руки, начала читать. Угроза национальной безопасности. Группа злоумышленников. Иностранные наемники из мексиканских бандитских группировок, поддерживаемые безответственными гражданами США, планируют сорвать критический для страны космический проект. Создана специальная секретная группа ЦРУ с неограниченными полномочиями и возможностью внесудебного применения силы, в том числе летальной. Дальше приводились ссылки на несколько секретных директив по борьбе с внутренним терроризмом, подписанных президентом и директором ЦРУ после терактов 11 сентября 2001 года. «Я не могу это подписать», — подняла она испуганные глаза. «У меня нет полномочий. Я всего лишь вице-президент. Но скоро вы станете президентом», — эксперт поймал ее ускользающий взгляд своими холодными глазами. «А президент США должен обладать волей и решительностью. В критические для страны минуты он обязан принимать трудные решения. Сейчас как раз такой момент. Проявите твердость духа и покажите, что вы готовы стать президентом. Тем более вы ставите подпись не на приказе начать операцию, а всего лишь обозначаете факт ознакомления с документом. Вы не будете посвящены в детали операции. Ваша подпись ни к чему не обязывает. Ее в любой момент можно оспорить. Вы были окружным прокурором и должны знать такие детали. К тому же все задействованные в операции люди будут отрицать участие в ней. Сам приказ имеет всего лишь символическое значение, подтверждающее позицию заинтересованных лиц». «Да?» – вице-президенту наконец удалось отвести взгляд. «Да. Просто распишитесь на месте незанятым текстом и докажите, что вы будете достойным президентом. Или ваши планы изменились?» «Не изменились», – тихо проговорила она, поняв вдруг, что полностью зависит от этого тихого, невзрачного человека. Виза вице-президента на приказе создать секретную группу для устранения угрозы орбитал действительно ничего не значила. Хотя бы потому, что сам документ был фейком. Глава департамента контрразведки ЦРУ ничего не знал ни о разборках Теона с Витмаром, ни о том, что Велш решил в них вмешаться, ни уж тем более о подписанном им приказе. А если бы и знал, то наверняка предпринял бы самые жесткие меры противодействия, потому что был назначен на свой пост 7 лет назад по рекомендации Витмара и являлся частью глубинного государства, созданного консервативными финансистами для управления Америкой. Однако это абсолютно ничего не меняло. Раньше для подготовки сложных спецопераций нужно было привлекать ЦРУ или ФБР, а наемники использовали только на этапе исполнения. Теперь в Америке каждая уважающая себя сила имела собственную оперативно-разведывательную службу. А уж новым олигархам, которые решили побороться за власть в стране, она была просто необходима. В распоряжении Велша было несколько фирм. Одна, пользуясь неограниченным доступом к базам данных и электронным устройствам целей, полученным через производителей софта и железа, принадлежащим новым, собирала и анализировала данные. Вторая осуществляла планирование, подготовку и логистику. Третья отвечала за оперативное исполнение. Такое разделение функций обеспечивало некоторую страховку в случае провала операции, поскольку различные ее звенья отвечали только за свой участок и не имели полной картины. Запущенная Велшем операция с целью устранения группы, возможно, самых влиятельных людей в Америке, была предельно сложной, даже для мощных государственных спецслужб. Основных причин тому было несколько. Во-первых, отсутствовало четкое указание целей. Витмар был единственной публичной фигурой, через которую транслировалась воля старых, долгое время фактически руководивших Америкой. С большой степенью вероятности можно было идентифицировать еще человек 5, с которыми старик плотно общался. Но сколько всего людей входило в группу влияния и кто они, можно было только догадываться. Во-вторых, все должно было выглядеть естественно. А значит, никаких взрывов и снайперов. В-третьих, времени на подготовку почти не было, потому что угроза силовой операции против орбитал нарастала с каждым часом. После нескольких дней подготовки стало известно, что Витмар и около полусотни тех, кого принято называть жирными котами с Уолл-стрит, собираются под Вашингтоном в элитном гольф-клубе на закрытый банкет по случаю юбилея одного из известных банкиров. Это была несомненная удача, потому что значительная часть гостей как раз и входит в группу влияния Витмара. Таким образом, первая задача идентификации целей была решена, и команда планирования приступила к поиску методов ее реализации. Выбор здесь был довольно ограничен. Сложно зачистить полсотни человек так, чтобы все выглядело естественно и вызывало минимум подозрений. Если исключить падение полноразмерного авиалайнера на гольф-клуб, выбирать приходилось из двух наиболее реальных вариантов – пищевое отравление и пожар с последующим массовым поражением продуктами горения. Проблема с первым вариантом была в том, что возраст большей части целей был по уровню 70. Они очень заботились о своем здоровье и соблюдали строгую диету, поэтому наиболее подходящие для отравления продукты использовать было сложно. С пожаром тоже возникали сложности, потому что современная система пожаротушения, наличие кучи охранников и хорошо тренированный персонал клуба предполагали быструю эвакуацию с минимумом жертв. Недовольный предложенными ему решениями, Белш уже всерьез начал подумывать о крушении авиалайнера, но тут один из новых направил к нему интересного посетителя. Это был молодой ученый, работавший в биолаборатории Форт Детрик до ее закрытия. Многие, не стесняясь, называли этот исследовательский центр местом разработки вируса SARS-CoV-2, спровоцировавшего пандемию ковида. Поэтому Велш совсем не удивился, когда ученый предложил ему использовать для операции модифицированный коронавирус. «Все цели давно привиты, у них наверняка мощные антитела», — скептически покачал головой Велш после того, как выслушал предложение ученого. Он не задавал лишних вопросов. Откуда у того вирус? Кто его модифицировал и где он вообще работает? Если топы послали к нему человека, значит, он был надежен на 100%. «Понимаете?» — скромно улыбнулся молодой человек. «Это дизайнерская версия вируса. Последняя разработка. У нее есть несколько отличий. Мой вариант обладает повышенной патогенностью и может обходить основанный на антителах иммунный ответ организма». «Да?» — поднял брови эксперт, внутренне удивившись тому, что ученый говорит об убившем миллионы людей и поставившем на уши всю планету вирусе, как об очередной яркой шмотке с модного показа. «А вы не боитесь, что цели вынесут наружу эту новую версию вируса, и она выкосит пол Америки?» «Это невозможно», — ученый гордо вздернул подбородок. «Моя версия не передается от человека к человеку. Во всяком случае, воздушно-капельным путем». «Как же мы тогда заразим толпу в полсотни гостей?» «Вбрызнем аэрозоль или мелкодисперсную смесь с вирусом через вентиляцию. Те, кто ее вдохнут, обречены». «А вот с этого момента поподробнее», — резко посерьезнел Вилш. «Вирус, который я предлагаю использовать, можно сказать одноразовый, индивидуального использования. Не буду вам расписывать все изменения, но он не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, как SARS-CoV-2. Им можно заразиться только при очень близком контакте, например, через кровь или слюну. Эта модификация в плане контагиозности похожа на птичий грипп. Помните, лет 10 назад болели те, кто контактировал с курами, а случаев заражения человека человеком не было? Так вот, целоваться толпу из полсотни человек мы заставить не можем, и перелить им всем зараженную кровь тоже. Поэтому используем аэрозоль в качестве средства доставки. Частицы вируса не могут висеть в воздухе самостоятельно, а вот в мельчайших капельках воды – сколько угодно. Дальше все просто. Человек вдыхает насыщенный патогеном аэрозоль, вирус в огромной концентрации поступает в организм и делает свое дело. Это впечатляет. Но, насколько я знаю, смертность от коронавируса даже в группах риска невелика. К тому же болезнь может протекать несколько недель. Все это время цели будут способны принимать решения? «Не в нашем случае», — покачал головой ученый. «Летальность этой версии для старшей возрастной группы приближается к 100%. Она достигается за счет высокой концентрации вируса и провоцирования неконтролируемого обвального иммунного ответа организма, особенно на фоне выработанных прививкой антител. У большинства из целей, вероятнее всего, будет спровоцирован цитокиновый шторм, который они вряд ли переживут. В любом случае, в течение 2-3 дней с момента заражения они слягут вначале в больницу, а затем в палату интенсивной терапии, А там общий наркоз. Так что, поверьте, им будет не до принятия решений. Хм. Ваше предложение звучит многообещающе. Вэлш на секунду задумался. Как мы объясним, что такая куча людей вдруг резко слегла в реанимацию? Очень просто. Анализы покажут, что это коронавирус. Они заразили друг друга во время банкета. Прививка по какой-то причине не сработала. Главное, чтобы образцы попали в контролируемую вами лабораторию. Если геном этой модификации будет секвенирован кем-то другим, то все однозначно поймут, что имеют дело с искусственно произведенным штаммом. Вот тогда могут возникнуть вопросы. Понятно. Белж сделал короткую пометку в блокноте и внимательно посмотрел на ученого. Как будет гарантирована безопасность тех, кто будет работать с вирусом с нашей стороны? Тут ничего особенного. Маски, перчатки, горячий душ после применения. Хорошо. Похоже, то, что вы предлагаете, стоит вывести на уровень планирования. С вами в ближайшее время свяжется человек, с которым вы детально проработаете технические моменты. А пока спасибо. Вэлш встал и хотел было протянуть руку, но осознание того, что перед ним стоит ученый, постоянно контактирующий со смертоносными патогенами, не позволило ему это сделать. Вместо рукопожатия он просто чуть кивнул головой, давая понять, что разговор окончен. Через день возможность применения вируса была изучена и одобрена к детальной проработке группы оперативного планирования. Этот вариант, несомненно, выглядел более выгодно по сравнению с пожаром или пищевым отравлением, и уж тем более с падением на гольф-клуб авиалайнера. Еще через 2 дня был готов детальный план операции. До банкета жирных котов оставалась неделя. Времени на подготовке было вполне достаточно. Но все же стоило перестраховаться, чтобы Витмар не сделал вдруг какой-нибудь неожиданный ход, который мог бы нарушить уже одобренные топами планы. Довольный собой и тем, как разворачивается операция, Вэлш набрал губернатора Калифорнии и сообщил, что пришло время еще раз встретиться с Туоном.